Так, более-менее познакомившись с основными участниками обеих групп, я уже начал собираться уходить. Однако их последние слова и намеки явно дали понять, что это не конец и что наше общение вскоре продолжится, и мое мнение эти уникумы едва ли будут учитывать. Мда, называются члены секретной злодейской организации, а ведут себя как подростки с тараканами в голове и шилом в одном месте. Хотя, по сути, к большинству из них это вполне правдоподобное замечание, да и я недалеко от этого образа ушел. Вопрос еще в том, когда именно и каким образом это самое общение решат возобновить. Ведь с них станется еще начать изображать из себя сталкеров и увидеть то, что не нужно. «Кажется, у тебя появились новые знакомые», — сказала Офис, когда я подошел к ней, что на время моего общения с героями Ивали куда-то отошла. «Ты ведь это все специально подстроила? Это представление меня всем как ученика и охранника, а после и возможность поговорить с этой сворой индивидов. И зачем это нужно было делать?» «Просто из интереса, и для оглашения твоего статуса перед всеми». И все сказано с такой невинной и спокойной моськой, что так и хочется заорать о том, что здесь есть какой-то подвох. Но спорить с этой особой занятие заранее провальное, лично проверял на протяжении нескольких лет. Можно было это сделать и менее экстравагантно, но что сделано, то сделано. «Теперь не могла бы ты отправить меня домой, а то одна особа уже скорее всего заждалась меня». «Хорошо, но не забывай о том, что вскоре будет следующее собрание, так что будь готов присутствовать на нем, и не забывай о скорых тренировках». «А как часто вообще проходят эти собрания?» «Раз в две недели». «И вот вопрос, зачем?» «Все и так прекрасно понимают бессмысленность этих собраний, которые ни к чему не приведут. Так какой смысл тогда в них? Офис так развлекается, смотря на взаимодействие разумных. Или все уже просто привыкли и делают это рефлекторно? Эх, и зачем я вообще здесь нужен? Для моей поддержки, конечно, так что не забывай об этом и будь готов к нашей тренировке». И она, используя свою силу, начала мою телепортацию к моему дому. Эх, это был напряженный день, так что пора немного отойти от всех этих потрясений и уделить время одной черной кошке, которая так волнуется за меня. Хех, и как всегда, думая об этом, у меня на лице вновь появляется эта радостная улыбка. Просто ничего не могу с собой поделать. Примечание к части. https://www.pinterest.com/pin7435134700821581584 Вали Люцифер. https://hikshelt.fandom.com/wiki-d0%91%d0%b8%d0%b8%d0%b Бика. https://hikshelt.fandom.com/wiki-d0%90%d1%80%d1%82%d1%82%d1%83%d1%80%d0%9%d0%b5%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%b2%d0%b0%b0%b3%d1%80%d0%b0%b4%d0%b5%d0%b0%b6%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d0%b10%d0%b11%d0%b12%d0%b13%d0%b14%d0%b15%d0%b16%d0%b17%d0%b18%d0%b20%d0%b21%d0%b22%d0%b23%d0%b24%d0%b25%d0%b26%d0%b27%d0%b28%d0%b29%d0%b30%d0%b31%d0%b32%d0%b33%d0%b34%d0%b35%d0%b36%d0%b37%d0%b38%d0%b39%d0%b40%d0%b41%d0%b42%d0%b43%d0%b44%d0%b45%d0%b46%d0%b47%d0%b48%d0%b49%d0%b50% 5% D9B D 0% B 5D 0% A 4% D 1% 8D D 0% B 9D 0% 9F D 0% B 5% D 0% B D 0% B 4% D 1% 80% D 0% B 0% D 0% B 3% D 0% B D 0% B D Лев и Пендрагон. HTTPS HikShieldXtFandom.com.ru Wiki D 0% A 6% D 0% B 0% D 0% B D 0% A 6% D 0% B 0% D 0% B Ca HTTPS HikShieldXtFandom.com.ru Wiki D 0% 93% D 0% B 5% D 0% B D 1% 80% D 0% B 3 Георг. HTTPS HikShieldXtFandom.com.ru Wiki D 0% 93% D 0% B 5% D 1% 80% D 0% B 0% D 0% B D 0% B B Геракл. Как всегда, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на телегу. HTTPS TMFanPriut, мой телеграм-канал. Черная кошка и незваные гости. Примечание к части. Надеюсь, глава вам зайдет. Извиняюсь за задержку, но на работе сейчас завал. ХМ, и все-таки телепортация в исполнении офис чувствуется даже легче, чем мой переход в барьер или лимбо. Жаль, что я сам не могу использовать телепортацию в другие места, А ведь было бы так удобно. Эх, ну хотя бы моя скорость частично компенсирует этот недостаток, так что не все так плохо, как может показаться. Хм, а дома меня уже, кажется, ждут. И по ощущениям это явно не мои родители, они ведь сейчас в командировке. Да, к сожалению, меня настигло то самое проклятие большинства главных героев 80% всех аниме, а именно то, что моим родителям пришлось по работе уехать далеко и надолго. Почему к сожалению? Да потому что я на самом деле люблю их, и расставаться на такое долгое время, не зная, что может за это время с ними произойти. В общем, очень неприятное чувство, да и они сами были не в самом большом восторге от подобного, но как мы с ними выяснили, я парень самостоятельный, готовить и следить за домом умею, а потому хоть и не без переживаний, но отъезд был совершен. Конечно, они мне звонят по мере возможного, однако и так понятно, что живого общения с ними это не заменит. Да и когда они рядом, я могу спокойно присмотреть за ними и в случае чего защитить. Эх, увы, но что сделано, то сделано, так что просто буду надеяться, что с ними все будет хорошо, да и пора бы уже войти в дом, а то одна особа явно заждалась. Тихонько открываю входную дверь и буквально через пару секунд оказываюсь в плену крепких и любящих объятиях напрыгнувшей на меня особы. Хех, как всегда, она совсем не меняет своих привычек. С возвращением, ня. И как все прошло, ня. Раз она так някает, значит, на самом деле счастлива, в иных случаях это ее черта не проявляется, так что это по-своему служит чем-то вроде детектора ее настроения, хотя, конечно, не всегда это так работает. Все же кроме состояния радости или счастья, она еще при этом позволяет себе долю дурачества и кокетства, поэтому и добавляет свое коронное «ня» при этом, и Ктулху великий. Как же меня забавляет эта ее манера поведения. Ну, лучше, чем я ожидал. Правда, большинство находящихся там меня явно не взлюбило, но на другой результат я и не надеялся. Хотя часть из этой компашки заинтересовалась мной в немного другом смысле этого слова. Говорю ей с улыбкой на лице, которая в последнее время возникает у меня едва ли не постоянно, когда я нахожусь рядом с ней. В другом смысле? И что же ты под этим имеешь в виду? Сейчас все тебе расскажу. Только попью немного воды, а то стоять несколько часов без движения, а после еще столько же говорить с уникумами, что там были, довольно напряжно. Хорошо, жду тебя в гостиной, и не забудь помыть руки. Хех, как скажешь, Курака. Да, теперь дома меня встречает не верная черная кошечка Кура, а прекрасная черноволосая девушка Курака Таджо, что столько лет скрывая свою сущность помогала мне, защищая мою семью и меня самого, особенно от полного сумасшествия во время активного слияния с Фиддлстиксом. Хех, уже ведь около года прошло с того момента, а воспоминания до сих пор так отчетливы, словно это было только вчера. События годовой давности. Дом семьи Ишимура. Ктулху великий, какого хрена этот барьер не получил от системы пометку о повышенной сложности? Да у меня там возможности умереть было едва ли не больше, чем в обоих барьерах испытаниях. Технически враги в этом барьере не соответствовали подобной планке, а потому о присвоении данного наименования не шло и речи. А, то есть факт того, что в барьере находилось существо, которое в случае активного внимания к моей персоне могло мгновенно меня же и прикончить, тебя вообще не смущает? Действительно, всего-навсего монстр, который одним движением мог уничтожить меня без какого-либо сопротивления с моей стороны, и к чему же тут повышенная опасность? Ну даже и не знаю. Вы преувеличиваете. Монстр технически не был активен, плюс он не являлся целью для уничтожения, а потому как ваш враг он не учитывался. К тому же утверждение о мгновенной смерти также недостоверно, ибо ваша регенерация могла помочь вам выжить. Угу, а из его желудка я как по-твоему после выбрался бы? Защекотал его до смерти? Кайдан, ты вроде и частица концепции ужаса с функционалом вселенского супер-и, но иногда ты начинаешь казаться мне сломанным куском пластмассы из завода Самсунга. Данное сравнение вызвало у нас то, что люди называют шок, критический урон и обида. Такое оскорбление сильно принижает то, что принято называть смысл жизни. Ну ладно, сравнение с Самсунгом это, конечно, перебор, извини, но просто построение этого барьера и не такое проявление злобы вызовет, так что пойми меня. Кайдан понял свою ошибку, в следующий раз мы лучше просканируем все риски. Только просим, не нужно сравнений с Самсунгом, это ранит. Ну извини, извини, тут я явно погорячился. С другой стороны, очень сложно сохранять самообладание, когда ты только что выбрался из места, сравнимым по опасности с Фиддлстиксом. Что такого было в этом барьере? На первый взгляд ничего особенного, Ведь я оказался на поверхности огромного заледеневшего озера с миллиардами тонн воды подо мною, и в качестве противников мне вразрез моим ожиданиям попались этакие ассасины, что было максимально нелогично, ведь мы находились на ледяной глади, где нет возможности спрятаться и атаковать из-под тишка, а соответственно сражение с ними не должно было вызвать у меня никаких проблем, но только это на первый взгляд. На деле же я неожиданно вспомнил, почему в прошлой жизни я так тащился и одновременно с этим боялся всего, что связано с морскими чудовищами и тайнами, что таит в себе глубина. Ведь, как оповестил меня Кайдан, прямо под местом нашего сражения спит огромный, нет, не так, огромный, мать его, морской змей. И если бы я слишком долго находился на одном месте, пролил слишком много крови или издал слишком много шума на все том же месте, ну или просто творил слишком много ненужных вещей, то эта махина могла проснуться и одним укусом уничтожить всю область нашего сражения, а это, чтобы вы примерно осознавали масштаб, не меньше 20 километров. Одним укусом. Как такого гиганта мог разбудить такой незначительный на фоне его размеров шум, я даже не представляю, но пару раз весь лед отчетливо дрожал от глухого гула из глубины, и один раз я мог поклясться, что увидел огромный сонный зрачок прямо под собой. Вот и попробуйте после подобного сохранить самообладание, я лично уверен, что у вас бы этого не получилось, так что моя реакция вполне себе естественна. Все, хватит драк на сегодня. И так несколько барьеров на адреналине прошел. Эх, ну хоть с экспериментами по использованию ауры есть некоторые сдвиги. Теперь враги кончают с собой не так быстро, как раньше, но все равно выживать и становиться моими вечными генераторами силы не хотят. Обидно, ведь сколько лет уже пытаюсь так сделать. Пока думал об этом, уже на ускорении добрался до дома и, плюхнувшись на кровать в своей комнате, чувствую, как на меня лег кто-то теплый и пушистый. И я тоже рад тебя видеть, кошечка ты моя. Начинаю гладить за ушком кура, от чего та начинает приятно урчать, от чего я сам улыбнулся, умилившись этой картине. Хех, вроде я и становлюсь монстром, которому плевать на жизни большинства разумных, но эта особа всегда умела пробить меня на положительные эмоции. Необычайная и горячо любимая мною кошка, и все же, не знаю, как долго мы так пролежали в тишине, наверное, около получаса, ведь когда я отдыхаю в компании кура, время теряет для меня всякое значение. Но как бы сильно я ни наслаждался этой идиллией, мне все равно придется это сделать. Затягивать больше нельзя. Кура, я говорил об этом уже кучу раз, но думаю, не будет ничего страшного в том, если повторить это еще раз. Я люблю тебя, кошечка моя. От этих слов кура снова заурчала. Очень сильно люблю, а потому мне хочется, чтобы все возможные недомолвки и непонимания между нами были убраны. Так что скажи, кура, как долго ты еще собираешься скрывать от меня свою истинную сущность? На такой вопрос с моей стороны кошка на моих коленях натурально вздыхает, как самый настоящий человек, и это окончательно подтверждает мои мысли о ней. Значит, ты уже все знаешь, ня. Офис рассказала про меня, ня. Женский голос, в котором нет ни малейшего намека на удивление, был мне ответом. Красивый и приятный, надо сказать. Намекнула, а дальше уже я сам начал ощущать в тебе нечто необычное. Все же кошка с аурой сильнее, чем у любого видимого мною человека, это как минимум странно, как и то, что эта самая кошка умеет эту ауру скрывать. Кстати, скрываешь свою силу ты очень хорошо, до того как мое восприятие возросло, я вообще от тебя ничего не чувствовал, так что ничего удивительного в том, что я так долго не мог тебя ощутить, однако ты сама только что подтвердила все мои подозрения. Кажется, мы оба понимали, что этот момент все же наступит, но и нарушать уже сложившийся образ идиллии и зону комфорта никто не хотел. Понятно, ня? И, что теперь, ты ведь злишься на меня? Спрашивает кура с некоторым напряжением и ожиданием. Неужели она на самом деле думает, что я могу от нее отказаться, и уж тем более навредить ей? Это даже как-то обидно, если честно. Хаем, и за что конкретно мне на тебя злиться? За проявляемую тобой до последнего осторожность? Или за защитный барьер вокруг нашего дома, или за то, что ты, не выдавая себя, помогала мне остаться в относительно нормальном рассудке, когда я начал поглощать сущность демона страха. Да, это особо с помощью своей ауры, которая, как мне кажется, относится к энергии Ки, постоянно использовала на мне нечто вроде успокоения для того, чтобы суть фитблстикса хоть и незначительно, но все же меньше на меня влияла. Может, это и мелочь, но это очень сильный жест, показывающий ее реальное отношение ко мне. Так за что конкретно мне нужно на тебя злиться, а то я все никак повод найти не могу. Но, я же все эти годы обманывала тебя, ня. скрывалась, не раскрывала себя. «Разве ты не должен теперь проявлять недоверие ко мне?» Теперь в ее голосе отчетливо слышится стыд и грусть. «Эх, глупенькая ты моя, как будто я всерьез могу от тебя отказаться после подобного. Кура, а теперь внимательно послушай то, что я тебе скажу, и запомни эти слова на всю жизнь. Ты, моя драгоценность, которую я никому и никогда не отдам, что бы ни случилось, скрывала свою личность. Я сам тот еще параноик, а потому прекрасно тебя понимаю, а все остальные твои поступки нет никакого смысла обсуждать, ведь ты всеми силами пыталась помочь не только мне, но и моим родителям. Думаешь, после всего этого я реально от тебя откажусь, или еще круче, хоть как-то решусь тебе навредить? Подобные опасения с твоей стороны – это единственное, что меня на самом деле оскорбляет, но свое отношение к этому я уже высказал. Так что, Кура, никому я тебя отдавать не собираюсь, и тем более что-то с тобой делать. Единственное, о чем я тебя попрошу, так это о снятии маскировки. Думаю, будет проще общаться, когда ты примешь свой истинный облик». После этих слов Кура спрыгивает с моих колен, а еще через секунду ее окружает короткое свечение, по прошествии которого мне открылась картина, от вида которой я едва не завис. Предо мной теперь находилась девушка, которой на вид было около 17-18 лет. У нее были длинные черные волосы, собранные в довольно интересную прическу, янтарные глаза, что своей яркостью напоминают чистое золото, даже с расстояния хорошо видимая идеально гладкая светлая кожа, черное кимоно с красными элементами, которое хорошо подчеркивало уже хорошо сформировавшуюся фигуру девушки, и как вишенка на торте, два черных кошачьих хвостика и пара кошачьих ушек, что лишь придавали ей какой-то неописуемый шарм со звериными чертами. Что тут можно сказать? От подобного зрелища я сперва натурально завис, ведь сказать, что сейчас передо мной стоит невероятно красивое создание, значит не сказать абсолютно ничего, так что меня можно понять. Это, конечно, вселенная, где, вероятно, априори не существует некрасивых девушек, но даже так, отнюдь не каждый день можно увидеть настолько привлекательное зрелище. КХМ, и как мне к тебе обращаться? Так, возьми себя в руки. Зрелище, конечно, прекрасное без каких-либо преувеличений, но не забывай о том, что у вас сейчас очень серьезный разговор. Ты все же не из сей теряющей голову от любой проходящей мимо юбки. Курака, это мое настоящее имя. Курака. Хэмэмэмэмэм, вроде бы и что-то знакомое, но ничего толком вспомнить не могу. Все же поврежденная системным паразитом память дает о себе знать. Красивое имя. И раз уж мы теперь на равных условиях, то может расскажешь о том, что с тобой случилось? Не просто так ведь ты оказалась израненной в том парке, где мы впервые встретились. И после этого Курака начал рассказывать мне свою историю и причину того, почему я много лет назад нашел ее в таком плачевном состоянии. И что тут можно сказать, история отнюдь не радостная, но именно благодаря ней мне, хоть и через силу, но удалось вспомнить то, что до этого было где-то на задворках памяти в полуповрежденном состоянии. Курака Таджо, невероятно одаренная Никомата, самый разыскиваемый демон-отступник во всем аду, а по совместительству еще и старшая сестра Каника Таджо из каноничной свиты Риасгримари. Причем, говоря про одаренность этой особы, я отнюдь не пытаюсь ей льстить, потому что, видя ее реальный уровень сил, можно однозначно сказать, что до более-менее сносного уровня овладения силами Фиддлстикса и зверя в бою с ней у меня были бы серьезные проблемы. Собственно, она и сейчас вполне может при желании их доставить. Услышанная же мною история является полной противоположностью тому, что я помню в каноне от лица самих демонов, что в принципе совершенно неудивительно. Курака со своей сестрой жили в деревне Никомат до того момента, пока туда не вторглись демоны и не забрали обеих сестер, убив перед этим их мать и всех, кто был им дорог, точнее Кураке. Все же Каника тогда была совсем еще ребенком и, скорее всего, ничего толком и не помнит о произошедшем. Их забрали в клан Набериус, где сделали фигурами наследника клана, а уже он сам использовал Кураку как гладиатора в подпольных боях, и пока ей позволяли заботиться о Каника, точнее Широне, она выполняла все, что от нее требовали. Буду честным, мне было очень страшно услышать, что все по итогу приведет к сексуальному насилию в отношении Кураки или ее сестры, но, к счастью, именно это мое опасение не подтвердилось, ведь, как оказалось, их хозяин брезговал ими как низшими формами жизни и просто чуть более умными животными, а потому в таком плане он их не рассматривал. Может и не самый большой повод для радости, но я что в этой, что в той жизни ненавидел проявление сексуального насилия. Это может сломить ничуть не хуже иных пыток, а иногда и вовсе превзойти их, да и сама Курака боялась того, что в один момент мнение их хозяина может поменяться, но в этом плане все, к счастью, обошлось. Вот только при этом Кураку и Широни содержали в ужасных условиях, используя старшую сестру лишь как боевую единицу для развлечения, и до поры до времени Курака это терпела ради безопасности сестры. Однако в один момент хозяину пришла в голову гениальная мысль выпустить на бой Широни, и то, что она была еще совсем ребенком, его ничуть при этом не смутило. Разумеется, Кураку это не устроило, но попытка отговорить демона от этого закончилась тем, что он сам начал избивать Никомату за неповиновение, и все это привело к тому, что Курака не смогла больше терпеть. Использовав все доступные ей силы, Никомата пошла против хозяина и жестоко убила его, но из-за плохих условий содержания и слабости от частых боев она осталась почти беззащитна, из-за чего ей пришлось бежать. Но взять с собой Широни она не успела из-за прибывших слуг клана Набериус и Гримари, а потому ей пришлось бежать одной, за что она до сих пор не может простить себя. Найдя небольшую брешь в мир людей, которые, оказывается, иногда возникают случайным образом и через которые в основном отступники попадают в людской мир, она уже совсем ослабленная неудачно наткнулась на того самого демона-отступника, который стал моей первой жертвой в реальном мире, и лишь чудом ей удалось сбежать. Но в том самом парке она окончательно лишилась возможности не то что ходить, а даже просто встать. В тот момент она уже была на грани жизни и смерти, в этом я тогда убедился лично, но именно когда она уже начала поддаваться абсолютной ненависти по отношению ко всему миру, появился я и не позволил этому случиться, во всяком случае не полностью. Хех, столько думал насчет канона и того, каким образом он изменится из-за моего появления, и как оказалось, уже в детстве умудрился частично его сломать, и глядя на Кураку сейчас, я понимаю, что абсолютно не жалею об этом. Эта история не просто не ухудшила моего мнения и отношения к Кураке, скорее наоборот, ведь я уже говорил о том, что никогда от нее не откажусь, не после всего, что она для меня сделала, а потому итогом этого рассказа стали наши долгие объятия, мое мокрое от девичьих слез плечо, поглаживание мною волос Кураки с успокаивающими словами и ее ответные слова благодарности за то, что я все это время заботился о ней. Эх, ну вот как я могу злиться на нее, тем более в таком состоянии, вот именно, абсолютно никак. Так что сейчас я просто успокаиваю одного из самых дорогих мне людей, и раскрытая ею история ничуть не изменила этого отношения к ней. Да, уже год прошел с того момента, и наши отношения с Никоматой ожидаемо стали еще крепче, чем раньше. Когда мы дома одни, она ходит в своем истинном обличии, а учитывая, что родители фактически не бывают дома, то делает она это едва ли не постоянно. Она постоянно работает с барьером, следя, чтобы в нем не возникло изъянов и по возможности улучшая его. Плюс она следит за домом, как и офис, помогает мне с тренировками и рассказывает мне много чего о магии и способах, как ей противодействовать. Все же она в курсе всех моих особенностей и способностей, равно как и офис. Так что можно смело сказать, что она добавила в мою жизнь нечто вроде разнообразия и этакого домашнего уюта, не позволяя мне почувствовать одиночество в собственном доме без родителей. Ведь если быть честным, то после поглощения зверя чувство одиночества начало пугать меня еще сильнее, чем раньше. Как ни крути, но как бы ни была сильна сила страха, которой я сейчас обладаю, у нее есть один очень значимый нюанс, который нельзя игнорировать. Реальную силу страха можно развить лишь тогда, когда ты сам испытал этот страх, и чувство страха от насильственной смерти, которое олицетворяет Фиддлстикс, я испытал очень хорошо, а вот страх безвыходности и одиночества, олицетворяемые зверем, уже немного сложнее. Испытав страх смерти, я стал гораздо лучше его понимать и гораздо меньше бояться. Но поскольку абсолютное одиночество и отчаяние я испытывал лишь частично, то этот страх все еще сильно давлеет надо мной, и Курака стала для меня одним из средств, которые позволяют мне преодолеть этот страх. Да, получив силу, нужно быть уверенным, что ты не прочувствуешь ее на себе, и само собой я не хочу ощущать абсолютное одиночество, так что я всеми способами хватаюсь за офис и Кураку как за спасительные якоря от этого чувства. Особенно после отъезда моей мамы с папой. Хотя чего греха таить, с Куракой меня связывает еще кое-что важное, а конкретнее факт того, что я, кажется, влюбляюсь в эту обворожительную особу, и судя по некоторым, хоть и шуточным, но весьма демонстративным намеком с ее стороны «я не одинок в этом чувстве». Эх, это сложное чувство любви и привязанности, особенно в этом мире, особенно когда все свое время до этого я тратил на развитие и подготовку к приближающемуся бедствию в виде канона. Иными словами, большинство присутствовавших там это просто разрозненные группы, преследующие свои цели. Ну, это по-своему ожидаемо, ня, говорит Курака на мой рассказ об увиденном на собрании бригады хаоса. В принципе, да, но вот команда Белого и фракция героев все же меня удивили, в первую очередь своим довольно положительным отношением. Носитель Белого дракона по совместительству, являющийся полукровным потомком Люцифера. Если честно, мне страшно представить, каким тогда будет носитель Красного Ня, КХМ. Думаю, мне пока не следует говорить ей правду об этом, да и я пока не видел, что из себя представляет Эссей в этом мире. Так что вдруг он здесь адекватный, все же момент с героями довольно показательный в этом плане, так что чем Сазикс не шутит. Даже не знаю, что тебе на это ответить, милая. Я сам все еще в шоке от увиденного, так что даже думать об этом пока не хочу. И зачем офис все это затеяло, кто знает, но ведь она не хочет причинять нам вред, так что едва ли это что-то плохое, говорит Курака, приобнимая меня со спины. Эх, любит она это делать, а я и не против. И нет, не из-за соприкосновения с ее грудью, а именно из-за факта объятия от самой Кураки. Может, у меня сейчас и подростковый период в развитии тела, но сперматоксикозным школьником я от этого не стал. Все же извращенцем я себя никогда не считал, да и человеком я уже давно не являюсь. Хех, твоя правда. Спасибо за твою поддержку, что бы я без тебя вообще делал. Сходил с ума и превращался в кошмар всего живого под контролем бесконечности, говорит она с ехидными нотками в голосе. Хех, не исключено. Поэтому я и благодарен тебе за то, что ты рядом. А разве может быть иначе? Ты ведь обещал, что никогда не оставишь меня одну. Так разве могу я не ответить тебе такой же взаимностью? Говорит она так, словно иначе и быть не может. Я уже говорил, что люблю тебя и что никому не хочу тебя отдавать, говорил, но я не устану слушать об этом. И она легонько целует меня в щеку, вызывая немного краски на моем лице. Да, воплощение ужаса всего живого, ничего не скажешь. Уже поздно, давай готовиться ко сну. Хорошо, иди тогда умывайся, а я пока помою посуду. Ну уж нет, готовкой занималась я, так что я сама все помою, и даже не думай пререкаться по этому поводу. Эх, как скажешь. Да, она у меня настоящая хозяйка. Если готовит она, то к грязной посуде она мне коснуться не позволит, такая уж она. Говорит, что если еда вышла хорошей, то вымыть посуду после этого ей в радость. И сколько бы я ни пытался ее разубедить, она остается непреклонной. Быстро умывшись и подготовившись ко сну, я уже лег в кровать, а через некоторое время почувствовал, как кто-то лег рядом со мной и легонько приобнял меня своими нежными и теплыми руками. Хех, что поделать, она ведь в виде кошки всегда спала вместе со мной, а приняв истинное обличие, отказалась изменять этой привычке. Без эротики или сексуального подтекста, просто спим вместе в одной кровати, ничего более. Спокойной ночи, Арата. Спокойной ночи, моя милая Курака. Проснувшись утром чуть раньше Кураки, я тихонько, чтобы не потревожить ее сон, встал с кровати, оделся, привел себя в относительный порядок, который возможен с моей нынешней внешностью, непослушными зелеными волосами, ну и конечно же очень ярко выраженной гетерохромией. ХМ, и ведь Курака говорит, что ей нравится такая моя внешность, что с ней я якобы выгляжу устрашающе привлекательным, и думая о том, как это понимать, но главное, что ей нравится. Делал я это все побыстрее, чтобы приготовить Кураке завтрак за ее вчерашний ужин, так что не хотелось тратить много времени на всякие мелочи. Собственно, план был успешно реализован, и в момент, когда я уже доделывал последнюю партию блинчиков, я услышал, как по лестнице со второго этажа кто-то спускается легкой походкой и немного зевая. Хех, кошкам сложно вставать по утрам, так она вроде недавно мне об этом говорила. Доброе утро, солнышко. Доброе. Ты уже у плиты с утра пораньше? Ну, мне ведь нужно как-то отблагодарить одну особу, что не поленилась вчера меня вкусно накормить. Особенно если я испытываю наилучшие чувства по отношению к этой особе. На эти мои слова Курака вновь подошла ко мне и поцеловала в щеку. Вот ведь кошка, любит вгонять меня в краску такими действиями. Спасибо, но это все же было излишне, говорит она, когда я уже закончил последний блин. В этом я с тобой совершенно не соглашу. На этом моменте мои глаза резко расширяются, и я оборачиваюсь в сторону входной двери, и спустя миллисекунду это же делает и Курака. Какого? Кто-то прошел через барьер вокруг дома, и сделал это не разрушив, и даже не повредив его. Их несколько, но они не расходятся, чтобы атаковать с разных сторон, а всей группой идут ко входной двери. Кто это вообще? Демоны, готовящие территорию к заселению Гримарии Ситри. Падшие. Курака, стой здесь и ничего не делай, пока я не скажу. Готовясь в любой момент призвать безмолвие, я подхожу к двери и жду, пока незваные гости подойдут поближе к дому. Курака уже приготовилась в случае чего прикрыть меня на расстоянии, а я по-прежнему быстро обдумываю, кто может так пройти через нашу защиту, не задев ее, но при этом дав нам знать о своем присутствии. Офис бы просто телепортировалась к нам, для нее это секундное дело, а никто кроме нее к нам последнее время не приходит, особенно таким демонстративно наглым способом. Так, они подошли к двери, пора. Резко открыв дверь, я призываю безмолвие и на ускорении приближаю его лезвие к шее самого близко стоящего вторженца, и представьте себе мое оевание в момент, когда до меня под пеленой холодной ярости дошло, что передо мной стоит Вали, а за ним вся его команда и часть фракции героев во главе с ЦАА. Какого хя? Ау, и после показа такого оружия и скорости ты будешь утверждать, что не являешься сильным? Во всяком случае теперь это точно выглядит неправдоподобно, сказал Вали с интересом, смотря на все еще находящееся рядом с его шеей лезвие безмолвия и на мои светящиеся зеленым и красным цветом глаза. Я, конечно, извиняюсь. Хотя нет, не извиняюсь. Какого хя вы тут забыли? Говорю уже с более спокойным лицом, но убирать косу при этом не спешу. Мало ли чего эта куча мала решила сделать. Да вот, узнали, где ты живешь, и решили полноценно поздравить со вступлением в бригаду, сказал своим вечно веселым и позитивным голосом Бика, у которого виден в руке пакет с какими-то напитками. Это сейчас шутка такая? И как вы вообще меня нашли? Лефа и Бика просто учуяли след твоей ауры после того, как ты ушел с собрания, а механизм Георга помог нам пройти через барьер, как нечто само собой полагающееся, сказал уже ЦАА. Но думаю, будет не сильно удобно говорить в таком положении, так что извиняемся за вторжение. И после этого под мой полный оливание взгляд все новоприбывшие начали заходить в дом, говоря, что извиняются за вторжение, и лишь Лефей, что заходила самой последней перед этим, извинялась передо мной за бестактность остальных и за помощь им в моем нахождении, при этом едва ли не кланяясь мне. Эх, и это потомок ведьмы Морганы. И одновременно с этим единственный человек из этой компашки, которого я сейчас не хочу прибить. Эх, что не так с этим миром? А, точно, бог ведь мертв, так что понятно. И вот эта наглая и разношерстная компания, состоящая из Вали, Бика, Артура, Лефей, ЦАА, Зигфрида, Георга, Геракла и незнакомого мне ребенка младше даже Лефей, которым оказался потомок Леонардо да Винчи. Сказать, что я и Курака были в полном непонимании происходящего, значит не сказать абсолютно ничего, и не только от подобной наглости, в моем случае еще и от факта наличия у Леонардо такой интересной и заманчивой штуки, как Творец Уничтожения. Да они себе походу всех обладателей Лангинов хотят собрать, иначе я подобное объяснить просто не могу. А на мой вполне логичный вопрос, что у героев делает совсем еще ребенок, мне ответили, что его семью когда-то убили демоны, и герои взяли его на свое попечение. Хм, и ведь снова не лгут, да и мальчик рядом с ними выглядит вполне жизнерадостным и счастливым, правда немного скованным и неуверенным. По итогу же вышло так, что Лефей взяла в оборот Кураку, устроив ей полностью аналогичный расспрос, как и мне вчера. Вали, Бика, Геракла и Зигфрид оккупировали имеющуюся у меня игровую приставку, попутно продолжая насиловать мне мозг своими темами, и где-то на периферии слуха тем же самым занимаются и ЦАА, Георг и Артур, не забывая при этом похвалить меня за готовку. Леонардо так и вовсе с горящими глазами спросил, нет ли добавки. Эх, и как все к этому пришло, будто они не вчера меня увидели, а уже минимум лет 10 являются моими друзьями. И ведь убить я их не смогу, они хоть и расслаблены, но вот так просто напасть на них мне не позволяют остатки моей человечности, да и толпой они меня завалят, хоть без жертв и не обойдется. Эх, какая же это все боль. Хозяин, вам лучше просто смириться и не принимать все это близко к сердцу, ибо анализ показал, что просто так они от вас уже не отстанут, но при этом злых намерений в отношении вас и Кураки Таджо у них нет, лишь субъект Вали имеет явное желание с вами сразиться. Ситуация, конечно, веселая. Ну, посмотрим, во что по итогу это все выльется, но вряд ли во что-то хорошее. Примечание к части. https://rupinterest.com/pin33988172177757372. Курака Таджо, только в фике она сейчас чуть младше. https://hikshelt.kstfandom.com/ruvikid0%d9%b5%d0%b10%b0%d1%8%d0%b. Леонардо, все как и всегда, с вас пальцы вверх и комментарии, как можно больше комментариев. До канона осталось одна или две главы, но скорее всего одна. https://temefanpriut, мой телеграм-канал. День рождения. Примечание к части. Приятного чтения. Глава вышла прямо праздничная из-за даты и событий в самой главе, интересно совпало. Темный лес. Место встречи Гарри Поттера и Волан-де-Морта. А, Гарри Поттер. Мальчик, который выжил. Пришел умереть. Том был доволен, ведь его злейший враг в лице постоянно выживающего подростка, что уже успел уничтожить почти все его крестражи, но теперь все это закончится. Даже вид парня радовал темного мага, весь поникший и душевно разбитый, то, что Том очень хотел увидеть. Осталось лишь избавиться от него, и больше не будет никого и ничего, что смогло бы его остановить, и жизнь Ридла станет вечной. «Подожди», — сказал опустошенным голосом подросток. «Прежде чем ты убьешь меня, можно мне попросить о последнем желании? Для тебя это будет несложным действием». Это уже было сказано с некой мольбой и надеждой в голосе. Хм, конечно, Том не был обязан выслушивать его дальше, но почему бы не развлечь себя предсмертными всхлипами своего врага? Да и тем самым можно показать свое великодушие своим подданным, хоть это для него и не обязательно. Хех, ну что же, я уважаю смелость. Так что так и быть, что именно ты хочешь сказать мне? На самом деле от Поттера сейчас отнюдь не веяло храбростью, так что это по большей части лишь издевка над ним. На эти слова Поттер заметно затрясся, а после начал тихо говорить, постепенно набирая оборот эмоциональности. Я уже кучу лет только и занимаюсь тем, что пытаюсь выжить и противостоять твоим планам. Кучу лет моя подростковая пора жизни тратится на подобную мистическую хрень. КХМ, не самая ожидаемая реакция и слова, но это вполне можно списать на стресс и панику. Столько времени потрачено впустую. Хоть меня и называют избранным, но за все эти гребаные годы обучения в Хогвартсе мне так ни разу и не перепало с девушкой. КХМ, это единственное, что его волнует. Тут уже все пожиратели смерти почувствовали себя неудобно после такого откровения. О том не понимал, к чему все это было сказано. И чего ты хочешь от меня? Близости с Нарциссой или Беллатриссой? Конечно, темный лорд не собирался удовлетворять подобное желание, но все же понять мотив Поттера было в некотором смысле интересно. Нет, замужние и психованные женщины меня не интересуют. И чего ты тогда от меня ожидаешь? Из девушек у нас тут только эти две особы. Ну и Нагайна, конечно. На последних словах Том с некой заботой посмотрел на крупную змею рядом с собой. КХМ, собственно, о змее и пойдет речь. Что быть, он сейчас серьезно? Да тут не то, что все пожиратели, а сам темный лорд откровенно ауел, даже внешне. Я уже совсем отчаялся. Одолжи мне эту змею на пару часов, а дальше делай что хочешь, мне уже все равно. Нагайна после этих слов быстро заползла за спину Тома, а все находящиеся на поляне маги недоумевали от того, каким образом Гарри Поттер докатился до подобного уровня отчаяния. Но мало этого, после всех еще добили слова пленного лесничего Хагрида. «Гарри, чего же ты молчал все это время? Сказал бы мне, я бы тебя свел с какими-нибудь гиппогрифом или акромантулом. У меня в этом опыта много. Какого хрена тут вообще происходит? Что вообще делают с животными в этом долбанном лесу? Эх, и почему мне постоянно снится подобная хрень? Это такая карма за то, какой силой я обладаю и за то, каким негуманным способом расправляюсь со своими противниками. Если так, то это, конечно, вполне терпимо, но очень странно и сюрреалистично даже по меркам этого мира. Хм, ладно, главное, чтобы вся эта наркомания не стала реальностью, а то ладно еще Гарри Поттер и Хагрид зоофилы, но вот какого-нибудь Наруто с хитростью и расчетливостью Айзена или Мадару с трусливым характером, как у Шиги из Скуби-Ду, я уже точно не выдержу. Собственно, одной из причин того, что я сейчас иду по улице, является желание проветрить голову после подобного бреда, хотя истинным мотивом этой прогулки является уже упомянутый мною Иссей, а точнее подведение итогов наблюдения за ним. Пускай сейчас адекватная фракция героев и стала для меня чем-то вроде нормы, но то, как сильно это изначально меня удивило, до сих пор свежо в моей памяти, и в один момент у меня возникла мысль о том, что подобные изменения могли коснуться не только их, но и реального главного героя этого мира. Ну а чем Сазикс не шутит? Если уж отбитые мудаки из канона в лице героев здесь представлены как хоть и чудаковатые, но все же более-менее адекватные люди, то почему таких же изменений не могло произойти с каноничным извращенцем Эссеем? Ведь если этот вариант имеет место быть, то канон может пойти по абсолютно другому сценарию даже без моего участия, и при этом не исключено, что это может быть даже более лучший вариант для этого мира. По крайней мере, так я изначально думал и решил заранее найти Эссея и посмотреть, что он из себя представляет в этой реальности. И вероятно, случай с героями Ивали все же слишком сильно меня впечатлил и вселил излишнюю надежду на лучшее, ведь найдя его, что с моей скоростью и скрытностью было несложной задачей, меня ждало полнейшее разочарование. У меня нет ни малейшего понятия, как именно Эссей стал таким, но увидел я по итогу того самого извращенца из канона, вместе с которым постоянно ошиваются два таких же изврата, называющих его друзьями. Вот только это больше похоже на расчет, чем на дружбу. Я ведь не один день за ними наблюдал, и по увиденному мною эти трое промышляют подглядыванием за девушками, но при этом все всегда складывается так, что один из сей получает все тумаки, а эти двое либо отделываются легким испугом, либо вовсе выходят сухими из воды, подставляя из сей под все удары. Как ни посмотри, а это не дружба, лишь ее симуляция для своих целей в виде козла отпущения и просто для компании ввиду отсутствия иных похожих на этих придурков людей. Почему придурков? Во-первых, мне противны такие люди, и я сейчас говорю про отбитых извращенцев, если что. А во-вторых, за все, что они делают в моем старом мире, их бы уже давно посадили или избили до состояния инвалидности, и лишь по каким-то неведомым законам этой реальности им все сходит с рук без тяжелых последствий. Офис, моя ты богиня и учитель в одном лице, что не так с этим миром? Или это я просто сумасшедший, а подобное поведение тут норма? Хотя ладно, вопрос был риторическим, ибо факт моего сумасшествия неопровержим, да и помня, что это мир гаремного аниме, жаловаться на подобное становится как-то неактуально. Надо, кстати, сказать, что последние пару лет не я один занимаюсь наблюдениями за городом, ведь за это время тут стало проходить подозрительно много демонических аур, а где-то на периферии восприятия еще и падшие мелькали. Да, последние года три здесь было много демонов, изучающих город словно КГБшники, так что вероятно, это было нечто вроде подготовки к заселению в Куариас и Соны, хотя я ожидал, что подобная подготовка начнется гораздо раньше, все же сестры Владыка да как-никак. Собственно, чуть раньше этого момента была заброшена та самая церковь, в которой обитали в оригинале падшие, так что ощущение аур отличных от демонов и людей как бы намекает на то, что все идет к тому самому моменту смерти Эссея и его становления пешкой Гримари. Надо ли мне спасать его от этой участи? А зачем? Меня с ним пока ничего не связывает, кроме моей неприязни в сторону его личности, и пусть лучше так оно дальше и остается, тем более что его характер я уже вряд ли исправлю, слишком долго он входит в ряды этих придурков. Эх, знать бы, кто его надоумил на такое поведение, и оторвать ему кое-что, дабы такие индивиды не размножались. Все же я уверен в том, что это чужое влияние сделало Хёда таким, про его дружков я не уверен. Хотя я, конечно, очень сильно слукавлю, если скажу, что мне полностью нет дела до Эссея, хотя тут будет точнее сказать про весь кон. Вступать к ним и уж тем более становиться чьей-то фигурой я не собираюсь, ибо то, что они называют превращением в демона, я назову пиежом и провокацией. Да о чем говорить, если даже явно не низшие демоны, что следили за городом до появления Гримари и Ситри, чувствуются как бледная пародия на демонов в моем понимании, потому что во мне от демона сейчас в сотни раз больше, чем во всех увиденных мною демонятах вместе взятых. Да они в сравнении с Фиддлстиксом, зверем и нынешним мной, выглядят как даже не полукровки, а как люди с полупроцентным присутствием чего-то схожего с реальной демонической аурой, и разумеется, это же касается старых владык. А помня, что по канону делали эти демоны и какими ангелочками во плоти их показывали, и вовсе становится противно. Однако как бы сильно я не презирал эту свору псевдодемонов, кое-что меня в них все же интересует, а точнее кое-кто. Каника, а точнее Широни Таджо. В первую очередь я хочу убедиться в том, что с ней все в порядке и что она находится в команде РИАС, и если это окажется не так, то мне любыми средствами нужно будет узнать, что с ней и как ее найти, а если же все будет по канону, то нужно обдумать уже другой план действий. Хоть Курака и пытается от меня это скрыть, однако я прекрасно вижу, как она едва ли не каждый день, хоть и на короткий миг, но все же впадает в грустную меланхолию с чувством вины на лице, А пару раз ночью я чувствовал, как она плачет во сне и говорит тихо: «И прости меня», и думаю, нетрудно догадаться о том, к кому в эти моменты она обращается. Смотреть на такую подавленную и винящую себя Кураку мне, чего уж греха таить, мне больно и неприятно это видеть, да и факт разлучения сестер тоже меня не радует. Уверен, что Широня будет считать свою сестру монстром из-за промывки мозгов, так что мне нужно это исправить и попытаться примирить сестер и вновь их воссоединить. Правда, на словах это звучит хорошо и привлекательно, но вот как мне это полноценно реализовать остается под большим вопросом, ведь мне так или иначе придется контактировать с Кон из-за этого, да и то, как они отреагируют на подобное сближение. Самих Риас, Сону с их фигурами я не боюсь, в боевом плане они мне не соперники и не будут таковыми еще долгое время даже с поддержкой Эссе, за исключением если тут Канон пойдет по другому пути и выкинет пару сюрпризов, конечно. Да их старших родственников в лице Сазикса и Сера, не помню, как ее зовут, Левиафана я уже игнорировать никак не могу. Если с их сестрами что-то случится, то они вряд ли будут сидеть на месте, а шансов против них у меня сейчас не так уж и много, все же они пока что посильнее Вали и Цаа будут, с которыми я могу более-менее достойно сражаться. Кстати, о наших неправильных героях и боевых дракончиках. Знакомы мы с ними уже 2 года. И надо сказать, что эта несносная компания сделала их весьма насыщенными на события. Наглость – второе счастье, это выражение можно назвать официальным девизом этих нехороших личностей, так что ситуации, подобные их первому появлению перед моим домом, повторялись еще не раз и не два, но справедливости ради скажу, что теперь они ведут себя чуть сдержаннее и все же предупреждают меня о подобных сборах. Да, они не отступили от своей благой цели взять меня в дружеский оборот. И к собственному ужасу я теперь осознаю, что это дало свой результат. Конечно, первое время они меня бесили, а единственным, что спасало их от участи стать целями ауры страха, было то, что они участники бригады хаоса и представляют потенциальную ценность для офиса, то, что я просто не справился бы со всеми ими одновременно. Но шло время, мы виделись на собраниях бригады, общались и узнавали друг друга лучше, и сперва это привело к тому, что я осознал, что большинство из них не такие простые личности, точнее личности с не самой простой историей жизни. Все-таки узнав как-то историю Вали про его детство, а после и историю членов фракции героев, я вынужден был признать, мне их жаль, и я даже частично проникся долей уважения к ним, а впоследствии начал привыкать к их компании, и как-то незаметно для самого себя осознал, что они действительно стали, хм, наверное, все же друзьями. Все-таки мы даже успели поучаствовать в совместных сражениях и заданиях, где тоже можно неплохо узнать друг друга, а выступал я на этих операциях в качестве поддержки и наблюдателя, и как следствие я узнал, на что они реально способны в бою, да и они меня немного изучили. В общем, как бы дико это ни прозвучало, но эти участники темной стороны действительно стали для меня неплохими друзьями. Вали, кстати, своего добился и таки сразился со мной, правда, только в тренировочном бою, не в полную силу. Да и впоследствии это же произошло и со всеми остальными, кроме Леффи и Леонардо, все же я еще не настолько одичал, чтобы бить совсем уж детей. Леффи, кстати, из всей этой компании появляется у меня в доме чаще всех остальных, ведь она неплохо сдружилась с Куракой, так что эта волшебница приходит просто отдохнуть, пообщаться с подругой, а этим двоим есть о чем поговорить, начиная с женских тем и заканчивая разговорами о магии. Да и со мной она тоже любит общаться. Эх, неправильно из меня звери повелитель ужаса выходит, ибо вместо того, чтобы бояться, дети ко мне наоборот тянутся. Леффи так и вовсе считает одним из лучших друзей, а Леонардо называет сэмпэем. Эх, как все до этого дошло. Правда, кое в чем я все же приврал. Хоть с героями и командой Вали я довольно хорошо поладил, но они по сути являются лишь ярким исключением, ибо остальные члены бригады хаоса меня, мягко говоря, ненавидят. Их бесит факт того, что человек находится ближе всех к офису и может влиять на нее, а то, что они никак не могут узнать мой реальный уровень силы и причину такого интереса ко мне от Ураборос, лишь усиливает их неприязнь. Маги и старые владыки с большой радостью бы запытали меня до смерти, изучив перед этим, но мой статус ученика самой бесконечности слишком сильно пугает их, а потому на активные действия они пока не решаются. Но нетрудно увидеть, что надолго их терпения не хватит. Хех, а ведь это все абсолютно взаимно, ибо я и сам с превеликой радостью порешил бы всех этих ублюдков, видя их реальное отношение к офис. Я уверен, что они и раньше пытались как-то сблизиться с ней и получить ее милость, потому что не увидеть того, как они пытаются выслужиться перед ней и едва ли не подлизываются к ней, Только самой офисной это фиолетово, а меня как того, кто знает их реальное отношение к моему учителю, это очень сильно злит. Что бы там кто ни думал, а к своему статусу подле офис я отношусь ответственно, а она сама уже давно не является для меня посторонним существом, а потому смотря на этих мразей, что просто хотят использовать ее для своей выгоды, я представляю себе картинку того, как сдираю с них кожу и потрошу еще живыми. Но из-за того, что ничего сверх нормы для открытой провокации они не делают, стресс и ярость приходится снимать в барьерах. И вот где-где, а там я становлюсь самым натуральным ужасом во плоти, не знающим сострадания, и аура вместе со стаей используются там мною постоянно. Тренировки с Вали и героями, конечно, неплохо помогают поддерживать форму, но мне нужно не это для усиления, мне нужны ужас, отчаяние и резня для того, чтобы эволюционировать. И если верить словам Кайдана о том, что поглощение Фиддлстикса подходит к своему завершению и что в скором времени будет очень вероятным появление барьера испытания, то можно сказать, что успехов я добился весьма неплохих. Правда, кем же я стану после него, если уже после двух таких барьеров я так изменился внешне, а в душе и мыслях стал настоящим монстром, жаждущим чужих страхов и страданий? Хм, как же сильно я очерствел, и каким же лицемером я стал, раз радостно улыбаюсь импонирующим мне личностям, но при этом с ничего не выражающим лицом или безумным смехом расправляюсь со своими врагами и не обращаю внимания на судьбы тех, кто мне безразличен. А может ли, или я всегда таким был, просто сам этого не замечал или не признавал? Хм, я уже и не могу на это ответить, слишком много всего произошло, но сам себе я теперь легко могу признаться в том, что я жуткий лицемер и изверг по отношению к другим, тем, кто мне безразличен, конечно. Хм, в любом случае с поступлением в Академию Куа проблем не будет, по уровню знаний я прохожу с приличным отрывом, да и как хулиган в школе я не числился, так что с характеристикой тоже все хорошо. Хотя если вспомнить, что туда поступили из Сеи и его дружки, то о последнем пункте мне, вероятно, волноваться не стоит, это даже частично печалит. Плюс сегодня у меня день рождения, звонок с поздравлениями от родителей напомнил об этом, иначе я бы и не вспомнил. Как-то поняв, что моя жизнь будет сильно отличаться от человеческой, я перестал за этим следить и обращать на это внимание, но не скрою, что слышать искренние поздравления от родных все же приятно. Хм, Курака, наверное, уснула, раз в доме настолько тихое ощущение ауры, хотя только начинает вечереть, но она же у нас кошка. Правда, как-то даже слишком тихо. Подхожу к входной двери дома и понимаю, что там на самом деле слишком тихо и спокойно, будто уже кучу лет сюда никто не заходил. Что за бред? Аккуратно открываю дверь, и уже через секунду меня оглушает громогласное: «Сюрприз! Твою! Какого хрена? А, понятно. Кажется, все кроме меня самого помнили о моем дне рождения, иначе объяснить присутствие тут вместе с Куракой героев и команды Вали с хлопушками я не могу. Что собственно происходит и почему я не смог вас учуять? Может, они мне и друзья, но сохранять при этом ни в чем не заинтересованное лицо мне это никак не мешает. Кажется, кто-то решил, что мы забудем об этой дате. В прошлый раз мы, конечно, слишком поздно об этом узнали из-за твоего молчания, но в этом году так уже не выйдет», — сказал Бика. «Эх, и вот надо было вам этим заниматься ради такой мелочи. Серьезно, они использовали механизм Георга, силу Лефа и Кураки только для того, чтобы скрыться от меня и вот так внезапно поздравить. Серьезно, зачем? Для тебя это может быть и мелочь, а для остальных повод выб. КХМ, собраться и хорошо провести время в кругу друзей», — это уже сказал Геракл. «Так вот где собака зарыта, повод для выпивки нужен. Хотя, вспоминая, как Геракл устроил спор на количество выпитого алкоголя с Георгом, то это уже не кажется таким удивительным. И да, вы не ослышались, с Георгом. Вот тогда я действительно охренел. Ага, отпраздновать, блин. Вы бы тогда хоть бутылки с интересным содержанием спрятали получше, да и при детях постыдились бы», — говорю, смотря на Леонардо и Лефей. «Для них сок и газировка есть, мы же не собираемся никого насильно спаивать», — это уже сказал Цао. «Да, вы хоть и герои, но те еще чудики», — говорю с легкой улыбкой полной смирения. «Кто бы говорил, чепуха», — также без негатива говорит Вали. А дальше все начали выкладывать сладости, напитки, выпивку и все, что было ими куплено, и под это непрекращающееся движение ко мне быстренько подошла Курака. «Прости, Арата, я хотела тебе рассказать, но они до последнего настаивали на сюрпризе», — чуть виновато сказала моя милая Никамата, — «и убедили тебя помочь им все устроить», — утвердительно говорю сам себе. «Ты не злишься на меня? За что? будто я смогу на тебя разозлиться за подобное, да и чего греха таить, мне это даже понравилось. Приобнимаю ее, давая понять, что мне абсолютно ни за что на нее сердиться. Эх, она как и раньше очень сильно боится меня обидеть, иногда даже слишком сильно. И вот так началось празднование моего 17-летия в компании потомков древних героев, обладателей опаснейших священных механизмов и просто самых разных личностей, которые умудрились стать частью моей жизни, но отнюдь не с той стороны, какую я изначально ожидал. Хм, странное чувство, когда твои ожидания полностью проваливаются. Однако именно этот провал вызывает у тебя радость вместо разочарования. Итак, в праздном настроении дело подошло к позднему вечеру, когда те из гостей, кто еще мог стоять на ногах и более-менее здраво соображать, взяли под руки своих коллег, проигравших сражение с зеленым змеем, а Лефей, призвавшая портал, извинялась за своих более старших сокомандников вместе с Леонардо. Я, конечно, тоже выпивший, но не настолько, чтобы ничего не соображать, точнее лишь до состояния легкого опьянения. Все же моя не самая большая любовь к алкоголю и связь с концепцией дают о себе знать. Так что ближе к ночи я и Курака вновь остались одни и, по-быстрому убрав результаты празднования, с небольшой помощью магии, начали готовиться ко сну. Точнее, я так сперва думал. Ну что, милая, как тебе посиделки с этой компанией одаренных? На самом деле довольно весело, но видно, что Геракл, Бика и Георг слишком сильно любят алкоголь, сказала она, слегка отсмеявшись. И, Арата, что такое? Можешь закрыть глаза на секунду? Но, зачем? Просто закрой на одну секунду, я ведь так и не подарила тебе твой подарок. Хорошо. Закрываю глаза и через секунду чувствую, как что-то легонько касается моей шеи. Все, можешь открывать. Открываю глаза и вижу, что у меня на шее висит небольшой серебристый медальон с красивой гравировкой в виде кошки и находящихся рядом с ней листьев клена. А учитывая, что узор небольшой, его четкость и точность просто поражают. Но еще одним сюрпризом стало то, что медальон открывается, и на одной из его дверок была видна фотография меня вместе с моими родителями, где мне еще 8 лет, а с другой стороны фотография уже меня и Кураки в виде кошки, которую как-то раз сделала мама. «Тебе нравится?» «Ты еще спрашиваешь?» «Разумеется, я в восторге». «Ты сама его сделала?» «Да, пришлось немного потрудиться». Но я очень хотела сделать его как можно более четким и красивым, чтобы, смотря на него, ты вспоминал свою семью и меня, сказала она смущенным и радостным голосом. Спасибо тебе, я правда счастлив. Правда, это не единственный мой подарок на сегодня. Есть еще кое-что. Да, и что же? Договорить фразу мне так и не удалось, ведь меня прервали поцелуем в губы, но не легким и невинным, как раньше, а страстным и полным напора. Мое удивление от этого через некоторое время проходит. И хоть и не умело, но я начинаю отвечать ей, в результате чего наши языки сплелись в танце, изучая друг друга, изредка разрывая эту связь, чтобы позволить нам набрать немного воздуха в легкие, хоть мне это и не нужно. Лишь через минут 5 мы полностью разорвали поцелуй, оставив между нашими ртами тонкую дорожку слюны, а смотря на красное лицо Кураки и ее горячее дыхание, полностью повторяющее мое, я понимаю, что на этом ни я, ни она не остановимся. «Я люблю тебя, Арата». И она вновь приближает свои губы к моим, после чего мы продолжаем разорванный поцелуй, но через пару минут я хватаю Кураку на руки и с ускорением укладываю ее на кровать, а сам нависаю над ней, смотря на ее краснеющее лицо с тяжелым дыханием и в целом разгоряченным телом, а слегка приспущенное кимоно девушки, что по-прежнему прикрывает все самое важное, лишь усиливает эффект ее соблазнительности. «Я очень сильно люблю тебя», — говорит она со все тем же горячим и неровным дыханием. «Только прошу тебя, будь со мной нежен. В мой первый раз я и до этого едва мог себя сдерживать, но последние сказанные ею слова и вовсе едва не снесли мне крышу. Я тоже люблю тебя. Я постараюсь. Скажи, если будет неприятно», — говорю сам, едва сдерживая себя. «Хорошо». И мы вновь начинаем целовать друг друга, со временем лишая себя одежды и углубляя процесс, зная, что уже не сможем остановиться. Еще до этого я понимал, что никому не позволю притронуться к моей дорогой Нека, но теперь этот факт уже не подлежит никакому сомнению. Итак, наша ночь полная страсти продолжалась до глубокой ночи, пока мы оба, будучи уставшими, но невероятно довольными, не уснули в обнимку друг с другом. «Я никому не позволю навредить тебе, Курака, моя милая, любимая Курака». Примечание к части. Собственно, вот и последняя глава перед началом событий канона, и я очень надеюсь на то, что она вам понравилась. В конце я все же не решился на написание полноценного лимона, у меня тупо нет в этом опыта, и я не знаю, как это нормально делать, но если вдруг меня прям попрет на написание подобной сцены, то я, может быть, вернусь к этому моменту и дополню его, но это маловероятно. Сейчас я не до конца решил, что делать дальше. Я либо продолжу эту работу, пока не надоест, либо же временно переключусь на Марбасана, которого у меня тоже весьма большие, но при этом непростые в реализации планы, поэтому посмотрим. Напишите ваше мнение касательно главы, все же она по моим меркам довольно необычная и новая для меня, а также о том продолжении, чего вы хотите увидеть в ближайшее время. С вами, как всегда, ваш покорный слуга Фавн. Всем веселого Хэллоуина. https://mefavnpriut. Мой телеграм-канал. Первый день в Академии Куа. Часть 1. Примечание к части. Надеюсь, вам зайдет эта часть, ибо это событие, которое я уже продумывал после геймера. Просыпаться и вставать по утрам порой бывает невероятно сложно и лениво, особенно когда речь заходит о пробуждении ото сна. Нежелание уходить из мира грез и вновь видеть неидеальный реальный мир зачастую вызывает у людей вполне стандартную реакцию в виде «еще 5 минут, дай сон досмотрю», и еще куча поводов, лишь бы не видеть реальность вокруг себя, которая призывает его проснуться. Очень часто именно так и происходит, но к моей нынешней ситуации это не относится от слова совсем, ведь как я могу начать сразу ненавидеть все вокруг, если при пробуждении, причем без помощи будильника, что уже делает ситуацию приятной, моему взору предстает макушка черноволосой красавицы с кошачьими ушками, которая является твоей возлюбленной. Вот именно, глядя на это, ни о чем плохом думать вообще не получается, а на лице сама собой возникает легкая улыбка от такого милого зрелища. Эх, я бы с удовольствием продлил этот момент еще на некоторое время, но, увы, такой возможности у меня сейчас нет, ибо наступил тот самый день, который я, скорее всего, вскоре назову проклятым. Да, мой первый учебный день в Академии Куа, невероятно престижном учебном заведении, которое одновременно с этим является рассадником демонов и магнитом для самых важных и бредовых событий в этом мире. Все-таки поступить туда было не так сложно, как я изначально об этом думал, во всяком случае мои баллы и характеристика были довольно хорошо оценены и не вызвали никаких вопросов. Так что, получив абсолютно не идущую мне по цвету волос форму, я стал обладателем гордого титула студент Академии Куа. Эх, невероятно лень, конечно, но опаздывать в первый учебный день все же не слишком хорошее решение, а потому придется нарушить эту прекрасную картину. Легонько целую макушку своей никоматы, после чего начинаю говорить: «Курака, пора вставать, уже утро. Мм, еще пару минут, так не хочется вставать». Хех, ожидаемая реакция. «Прекрасно тебя понимаю, но, к сожалению, сегодня тот самый день, так что уже нужно вставать. Знаю, твой первый день в этой академии». Произнеся эти слова, Курака открыла глаза и, приблизив свое лицо к моему, легонько поцеловала меня в губы. «Доброе утро, милый. Доброе утро, моя королева». Отвечаю ей одновременно с этим, наблюдая, как Курака встает с кровати и поправляет свой легкий белый халат, в котором она обычно спит, а я откровенно засмотрелся на эту картину, понимая, что убью любого, кто даже просто подумает о Кураке в таком виде. КХМ, все-таки та ночь нам обоим сильно запомнилась, хотя прошел уже месяц, но эмоции все еще свежи в памяти. Мы, конечно, успели повторить это еще пару раз, но при этом все равно каждую такую ночь чувствуем как первую, хоть уже и действуем более уверенно, чем тогда. И что ты планируешь делать, пока меня не будет?